Почему он так не поступил? Почему, напротив, включил Матафия в этот тесный избранный круг? Он не мог бы точно объяснить. Самому себе он говорил, что хочет основательно прощупать сына Иосифа, ибо с первого же взгляда он убедился, что мальчик источает яркий свет и неотразимые чары, и что, стало быть, изгладить его образ в сердцах близнецов не так-то просто. Тому, кто поставил себе целью этого достигнуть, нужно сперва как следует изучить молодого еврея. И затем... Но своим дальнейшим соображением он не позволил вылиться в отчетливую форму. Он позвал Матафия еще и потому, что не хотел с самого начала озлоблять Луцию и мальчиков. Однако прежде всего то была военная хитрость. Он хотел усыпить бдительность Матафия и скрывающегося за его спиной бога Ягве. Ибо одно совершенно ясно, кто поставил именно этого, наделенного таким неотразимым обаянием юношу, на пути тех двоих, которых он, верховный жрец Рима, назначил будущими властителями империи. Конечно, коварный бог Ягве. Матафия трапеза за столом Домициана исполнила величайшим счастьем. Он твердо помнил слова матери, которые она часто повторяла, восхваляя Иосифа. «Твой отец — сотрапезник трех императоров, а теперь сотрапезник трех императоров — он, Матафий, он, которому девочка Цицилия сказала, что его место на правом берегу Тибра — и что он кончит лотком мелочного торговца. От счастья Матафий сиял еще ослепительнее, чем всегда. Он внушал симпатию самым существом своим, своим оживленным лицом, каждым своим движением. Его юный, вместе с тем такой мужественный голос пленял всех, стоило ему только раскрыть рот. Император обращался к нему чаще, чем к остальным». Но противоречивы были мысли и чувства Домициана, когда он беседовал с юным любимцем Луции. Обаятельная непринужденность мальчика нравилась ему. Он смотрел на Матафия с таким же удовольствием, с каким разглядывал бы неуклюжего и потешного дикого зверька у себя в зверинце. И так как он был чутким наблюдателем, от него не укрылась горячая привязанность Матафия к Луции. И он испытывал чрезвычайно острое, несмотря на всю его очевидную смехотворность, чувство торжества от того, что именно он, Домициан, спит с этой Луцией, а не юный и прекрасный посланец бога Ягве. Квинтилиан постарался продемонстрировать перед императором латинскую образованность своих воспитанников. Молодые принцы держались неплохо, но особых способностей не обнаружили. В ответах Матафия тоже не было ничего замечательного. Зато манера его речи была скромна и приятна, и он убедительно показал, что насквозь проникнут римской образованностью. «Умный сын умного отца», — признал Домициан, меж тем, как близнецы даже за столом не скрывали, что видят в Матафии высшую, щедро одаренную натуру. И это только подтвердило мрачную догадку императора. Итак, страх его оправдан. Чуждый бог Ягве с тонким коварством воспользовался этим Матафием, чтобы, подобно червю, угнездиться в душах мальчиков. Наконец обед кончился, и Луция осталась с императором наедине. Они были в его кабинете, который Домициан приказал облицевать металлическими зеркалами. Она видела это новшество в первый раз. «Что у тебя за чудовищные зеркала?» — спросила она. «Это для того, чтобы у меня были глаза и на затылке», — ответил император. «У меня много врагов». Он помолчал, потом заговорил снова.